Егор отвез Наташу домой, приказал запереть на ночь окна и двери и уехал. Она прошла в свою комнату, переоделась в халат, захватила банное полотенце и отправилась в ванную. После душа ей так захотелось спать, что она еле-еле добралась до подушки. Проснулась Наташа от какого-то звука, села на кровати, прислушалась. В соседней комнате раздались шаги, потом скрипнули пружины кровати. Наташа с облегчением вздохнула. Егор вернулся. За окном серело раннее утро. На будильнике 4 часа. Долго же продолжалось их совещание. И вопросы обсуждали, наверняка не слишком приятные для Пеликана. Не зря Степанок так возбудился. Видно, крепко ему досадил дядюшка Тыква. За стеной что-то звякнуло, покатилось по полу. Егор чертыхнулся и пробурчал несколько слов, судя по интонации, достаточно выразительных. И Наташа, не раздумывая ни минуты, тихо, стараясь не шуметь, открыла свое окно, вылезла наружу, прокралась к соседнему окну и осторожно заглянула в него. Егор сидел в полоборота к ней за письменным столом, а перед ним на газете лежал какой-то странный предмет, то ли большой пистолет, то ли маленький автомат. Наташа вытянула шею, пытаясь рассмотреть, чем он занимается в столь ранний час. Оказывается, заканчивал собирать свое оружие. Закончил, вставил рожок, передернул затвор и еще раз внимательно осмотрел его. Потом отложил в сторону и подошел к окну. Толчком руки он распахнул обе рамы и, облокотившись о подоконник, закурил. Наташа, едва успев отпрянуть от окна, вжалась в стену, промежутки между ставнями. Однако стоило Егору посмотреть в сторону, и ее убежище мгновенно было бы обнаружено. Вот удивится он, узрев ее босую в одной ночной рубашке. Наташа зажмурилась, представив себе тот ужас, который за этим последует. А уж в этом она не сомневалась. Но Егору было видно недосуг глазеть по сторонам, он докурил сигарету и отошел от окна. Наташа прислушалась к его шагам по комнате, выбрала подходящий момент и, не чуя под собой заледеневших от утренней прохлады ног, вернулась через окно в свою комнату. Натянула джинсы, теплую кофточку, шерстяные носки, но зубы продолжали выбивать чечетку, и она решила пройти на кухню и сварить себе кофе. Однако стоило ей открыть свою дверь, тут же распахнулась соседняя, и в дверном проеме показалась голова Егора. «Наташа, доброе утро!» Кажется, его совсем не удивил ее столь ранний подъем. «Если вам не трудно, поставьте чайник на плиту». «Может, вам кофе сварить?» «Это даже лучше. Сварите, пожалуйста». Необыкновенная вежливость. Егора и возврат к обращению на «вы» ее озадачили. С чего бы вдруг подобные метаморфозы? Наташа выключила кофеварку, и тут же ее непредсказуемый хозяин появился на пороге кухни. По его виду нельзя было сказать, что он не спал всю ночь. Только морщинки вокруг глаз углубились и выдавали и усталость, и напряжение. Но почему он хочет выпить кофе? Разве не собирается ложиться? Она осмелилась спросить об этом, и Егор отрицательно покачал головой. «Сегодня у меня слишком много дел. Кроме того, вы слышали, нашу дружную компанию пригласил в гости Пеликан. Так вы решили принять приглашение? Зачем вам это нужно? Или боитесь, что за отказ вас поставят в угол?» «Наташа, ради бога, не суйте свой нос туда, куда вас не просят». Егор устало посмотрел на нее. «Мы приняли это приглашение только потому, что кое-кому из моих друзей это крайне необходимо. У Пеликана новая резиденция за городом, настоящий укрепрайон, и побывать там многого стоит». А не получится ли так, что он найдет способ облить всех вас грязью, а потом вовек от нее не отмоетесь? Насколько я поняла, стать главой района — его хрустальная мечта, а вашим приятелям это не слишком нравится. Пеликан — вор в законе. Его место в тюрьме, а не в кресле главы администрации. Егор зло прищурился. И чрезмерную наглость надо примерно наказывать. Что Степанок и Гудмонин попытаются сделать, но пока без ощутимых результатов. Он поднялся на ноги, посмотрел внимательно на Наташу и попросил: «Выйдем на крыльцо. Я покурю, а попутно обсудим некоторые вопросы». «Простите, Егор, но я хочу еще выпить кофе», — отказалась Наташа. Не могла же она признаться, что до сих пор не согрелась после ранней прогулки под его окнами. Егор кивнул, соглашаясь, и продолжил. «Ребята просили меня поговорить с вами об одном важном деле, вернее, одолжении. По нашим и моему, в частности, наблюдениям, этот брахицефал, как вы его называете, воспарил на крыльях любви, и объект его романтических устремлений — вы, как тоже нетрудно догадаться». «И что из этого следует?» Наташа холодно смотрела на Егора, и он спешно отвел глаза, не подозревая, что она на грани паники. «Я не вправе принуждать вас помочь нам. Вы можете отказаться, и никто вас не осудит. Но мы все-таки надеемся, что вы согласитесь. Дело в том, что на вечере Пеликан не преминет похвастаться перед вами своими хоромами. Да и сама вечеринка для того наверняка и затеяна, чтобы произвести на вас впечатление. Нам в свободе передвижения, естественно, будет отказано. Как уже известно, все торжество будет проходить на лужайке рядом с домом. Вы единственный человек, которого он, возможно, пригласит осмотреть дом. И если вы согласитесь на эту экскурсию, желательно от чердака до подвала включительно, цены вам не будет, Наташа». «Егор, честно скажите, что вы задумали?» «Это не моя тайна, дорогая. Скажите, вы согласны? Но учтите, парни считают вас моей настоящей женой и, повторяю, поймут, если вы откажетесь. Но ведь Пеликанов знает, что я его на дух не переношу. Тем приятнее будет сюрприз, когда обворожительная молодая женщина немного выпьет, расслабится и вдруг обнаружит, что не так уж и плох он, особенно на фоне его добра. И как я, по-вашему, должна продемонстрировать свой интерес? Ну, не мне же учить вас различным женским штучкам. А если он вздумает мне под юбку залезть?» — вкрадчиво спросила Наташа. «Или тоже советуете потерпеть ради общего дела?» «Если...» — Егор сердито посмотрел на нее. «Не провоцируйте его, и все будет окей. Да и вряд ли он осмелится на активное действие. Знает, сволочь, что я этого не прощу». Наташа выдержала некоторую паузу и осторожно спросила. «Егор, я поняла, что Пеликан вас побаивается. С чего бы это?» Она тоже побаивалась, что ей в очередной раз посоветуют не лезть в чужие дела. Но Егор, на удивление, благодушно посмотрел на нее и даже соизволил едва заметно улыбнуться. «А с того, что поганцем был с самого детства. Лупцевали мы его со Славкой нещадно, но, видно, недостаточно. Тварь еще та выросла». Егор пододвинул к Наташе пустую чашку. «Налейте еще кофе, если не остыл». Отхлебнув темно-коричневой жидкости, поднял глаза на женщину. «Вы так мне и не ответили, согласны или нет?» «Согласна», — вздохнула Наташа, — «но при условии, что вы мне подробно расскажете, что я должна делать». Она посмотрела на часы. «Но не раньше, чем я закончу с приготовлением завтрака и обеда. А теперь услуга за услугу. Я уезжаю через 13 дней, и если вас не затруднит, подбросьте меня с вещами на своей Ниве до Краснодара. Если все получится как надо, я вас до поезда на руках унесу». Егор даже глазом не моргнул на ее заявление, а сожаления тем более не высказал. И Наташа почувствовала, как сердце сжимается в тугой комок. И на этот раз ее просто используют в своих интересах. И стоит добиться успеха, тут же выбросят, будто ненужную тряпку. Она подняла глаза, моля Бога, чтобы Егор не заметил в них ни смятения, ни горечи, на борьбу с которыми у Наташи уже не осталось ни сил, ни желания. Но он смотрел на нее со странной, почти ласковой улыбкой. «Сегодня вечером ты должна быть не просто привлекательной, а сногсшибательной. А для этого, наверное, нужно надеть что-нибудь вроде вчерашней маечки. Кстати, мужики оценили мою смелость показать им жену в столь сексуальном наряде». Его пальцы, без сомнения, нежно пробежались по ее щеке. «Все-таки ты молодчина. Хочешь, признаюсь, почему мы продули партию? Все мужики, и я в том числе, больше на тебя глазели, чем за мячом следили. Играла ты здорово, ничего не скажешь. Да и в шашлычной ребята отметили, не жеманилась, не кокетничала. В нашем кругу это ценят. Егор склонился к Наташе и неожиданно поцеловал ее в щеку. «А мне почему-то было приятно, когда тебя хвалили».